Глава 11. Орланд. «Орланд Шторм, ты рехнулся!» Наследничек спикировал с неба, трансформировался еще в полете и шлепнулся в воду прямо перед ним. «С чего это? Хороша водичка!» Орланд зачерпнул горсть воды и пропустил ее между пальцами. «Только слабоумный лезет в море, кишащее водяными змеями!» «Змеи мне ни к чему. Я за кольцом. Лили потеряла. Надо было тебе нести ее нежнее». «Радуйся, что она голову не потеряла. Я буквально вырвал ее из пасти водного змея». Орланду пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы не выругаться. Кайл не должен был заметить его испуг. Не должен был понять, насколько Лили ему дорога. Эмоции – оружие. И Орланд не собирался дарить его своему недавнему врагу. «Бедовая она у меня. Как доберемся до грозового перевала, выстрою ей мастерскую. Пусть забавляется со своими механическими игрушками». «Так ты настроен идти до конца?» Кайл потер переносицу. «Зачем тебе это?» «Примерно за тем же, зачем и ты этой ночью носился над лесом и спасал зверье. Я не могу иначе. Настало время напомнить драконам, кем они были раньше для младших рас Архонта». «Это в тебе сейчас говорит великий и мудрый дракон из заповедной пещеры?» — усмехнулся блондин. Наверное, еще вчера Орланд после этих слов дал бы ему в морду, но сейчас на него снизошло странное чувство умиротворения. «Один дракон не воин. Его теплого бока не хватит, чтобы пригреть всех жаждущих изучать магию». «Да тебе самому поучиться не помешало бы», — фыркнул Кайл. «Выучусь. Если я освоил человеческую магию, будучи драконом, то и с драконьей разберусь. Сила шторма мне в помощь». Блондин криво усмехнулся. «Не понимаю твоего желания возиться с людьми». «А я твоего геройства в лесу. Одним алым волком больше, одним меньше». «Алые волки, химеры и водные змеи – древние существа. Пока они живут, жива и древняя магия». «Интересная сказка. Хеймдар рассказал». Орланд и не пытался скрыть своего раздражения. Кайл его всегда злил. Правильный дракон, которого бог магии всегда ставил ему в пример. Наследник северного клана не допускал ошибок и умел плеваться огнем на отлично. Зато ночная выходка с зажигательной смесью едва не стоила Кайлу второго камня. Драгоценный знак, возвещающий о прохождении второго испытания, возник перед его мордой, но оказался нематериален. Кайл никак не мог его сцапать. А в воздухе появилась картинка с изображением неблаговидного поступка совсем не безупречного дракона. Пришлось Орланду объявить, что он прощает Кайла, ржачно попавшегося в свою же ловушку. И с Дереком он подрался тоже эффектно. И вообще, может продолжать в том же духе. Кайла после такого прощения совсем перекосило. Орланд уже приготовился к славному мордобою. Как вдруг камень сам упал в руку Кайла, выводя его в лидеры. Когда же Северный попытался его поблагодарить, Орланд шустро стряс с него обещание присмотреть за Лили и помочь ей, если возникнет такая необходимость. Орланд всем своим драконьим чутьем ощущал, что его ненаглядная рыжая драгоценность найдет неприятности на свой аппетитный зад. «Зря ты не слушаешь Хеймдара. Бог магии радеет за весь драконий род», с особой раздражающей почтительностью изрек Кайл. Орланду так и хотелось схватить блондина за шиворот, встряхнуть и потребовать, чтобы он очнулся. Но Грозокрылый лишь сунул руки в карманы штанов, мысленно выругался и спокойно произнес. «Бог магии радеет исключительно за общий магический потенциал Архонта. Одно другому не мешает». «Если бы Хеймдар вспомнил свои же наставления, этот мир только бы выиграл». «Считаешь, у меня проблемы с памятью?» Хеймдар уже и не пытался казаться обычным магом, а степенно спускался по воздуху с утеса. Белоснежная борода и волосы становились короче, когда же ноги Хеймдара коснулись песка. Он выглядел так, каким его знали в Архонте. Впрочем, это никак не повлияло на отношение к нему Орланда, и дракон со всей прямолинейностью произнес. «Считаю, что драконы, которых ты мне ставил в пример, давно не могут считаться хранителями древней магии. Дерек и его прихвостни позорят весь драконий род». «Согласен». «Они... что?» Орланд, явно готовившийся продолжить обличительную тираду, замер с открытым ртом. «Не все драконы благородны и мудры. Точно так же, как не все люди честны и справедливы. Эти качества не передаются с кровью», — спокойно пояснил Хеймдар. «Тогда зачем Дерек и остальные здесь? Чтобы ты понял, с кем тебе предстоит иметь дело», — неожиданно объявил Кайл. «Я прибыл на этот утес, чтобы найти свой путь, и справился с этой задачей. Однако моя судьба оказалась немного не такой, как мне представлялось». «Кайл Северный отказался от борьбы за звание вожака стаи», — перевел Хеймдар. «Да неужели?» Потрясенно выдохнул Орланд и пристально посмотрел на конкурента. «С чего это?» «Потому что понял, что нужен здесь. Грозовые драконы не исчезнут, если я не стану их лидером. А этот замок, сам утес и существа, обитающие в его окрестностях, не выживут. Я не могу их бросить и готов стать новым лордом Кшаром. Я избрал свой путь». После этих слов два камня на груди дракона вспыхнули так ярко, что Орланду пришлось зажмуриться. Когда же он открыл глаза, то перед ним стоял уже не Кайл Северный, а лорд Кшар. Его светлые волосы потемнели. Вместо камней, отмерявших успешное прохождение испытаний, на груди красовался медальон с гербом рода Кшар. «Неожиданный выбор. Надеюсь, ты о нем не пожалеешь». С чувством выдохнул Орланд. «Если тебе или твоему утесу однажды понадобится помощь, ты можешь на меня рассчитывать». И Орланд протянул Кайлу руку. На мгновение Грозокрылому показалось, что недавний соперник заявит, что не нуждается в его помощи. Но Кайл в ответ протянул руку, охваченную магическим пламенем. «Я, Кайл Кшар, принимаю твою дружбу, Орланд Шторм. Ты тоже можешь на меня рассчитывать». «Превосходно! А теперь, может, мы закончим то, ради чего здесь собрались?» — едко произнес бог магии. Складывалось впечатление, что он до сих пор не может принять такой удар судьбы, как своеволие подопечного, на которого он сделал ставку. «Точно! Благодарю, что напомнил!» И Орланд пошлепал в море. «Куда ты еще собрался?» — взревел Хеймдар. «Лили уронила кольцо в воду. Нужно найти!» «Не могу же я расстраивать свою жену!» Лили. К возвращению Орланда я переоделась в сухую одежду из своих запасов. Когда Орланд вошел в шатер, с него ручьями лилась вода, зато на груди сияли два камня. Кайл упоминал, что Орланд отказался ловить свой знак прохождения второго испытания, а предпочел дотащить корабль до суши. Так вот теперь Грызокрылый был ничем не хуже Кайла. Мне бы радоваться, но вместо этого я с тревогой рассматривала его бок. По серо-синей рубашке растекалось темное пятно. Этот безумец в самом деле нырнул в море, кишащее змеями. «Ты ранен? Как серьезно? Да зачем ты нырял в это море? Чтобы ты смогла вынырнуть из палатки». Орланд протянул мне руку. На раскрытой ладони лежало мое кольцо. «Спасибо». Я быстро вернула артефакты на палец и твердо приказала. «Покажи рану». Хмыкнув, Орланд тяжело опустился на одеяло и, словно между прочим, объявил: «Будь я в драконьей шкуре, рана затянулась бы быстрее». «Так в чем проблема? Хочу, чтобы ты обо мне позаботилась. В конце концов, я заслужил. Так ведь, Лили?» Серо-синие глаза испытующе уставились на меня. Во взгляде Орланда светились и вопрос, и надежда, и решительность. Я видела, что если откажу, он просто покинет шатер и в самом деле уйдет регенерировать, обернувшись драконом. «Снимай рубашку. У меня в сумке есть кровоостанавливающее снадобье. Не уверена только, подойдет ли оно дракону». «Подойдет!» — с заметным энтузиазмом объявил Орланд и начал срывать с груди мокрую ткань. Он даже не поморщился, когда пришлось отодрать ее от слегка затянувшейся раны, и та снова начала кровоточить. «Проклятье! Как это ты так...» Я в ужасе уставилась на глубокий порез. Тут одной настойкой не отделаешься. «Надо позвать магов. Вдруг там есть целитель?» Слабо пролепетала я. «Не нужно». Орланд откинулся назад, упершись руками в одеяло и подставляя мне раненый бок. «Просто полей рану своим снадобьем. Уверен, гномы разбираются в целебных средствах не хуже, чем в механизмах». «Это эльфийский рецепт», — зачем-то уточнила я и крепко сжала пузырек. Руки ощутимо дрожали, но я сама не понимала, что со мной творится. Я умела оказывать первую помощь и не раз помогала маме Аране, когда Крас с братьями возвращались с ристалища. Так чего я медлю? Открутив крышечку, опустилась на колени возле Орланда и щедро полила его рану. От соприкосновения с плотью рубиновая жидкость начала шипеть и дымиться. Орланд тоже зашипел, точно рассерженный кот. «Слушай, гномка, ты уверена, что твои эльфы не продали вам рецепт кислоты?» «Уверена. Сейчас жжение исчезнет и запустится ускоренная регенерация. Надо просто подождать и немного отвлечься». «Дорогая, с этого и надо было начинать». Губы дракона изогнулись в порочной улыбке. «Ты невозможен. Тебя чуть морской гад не выпотрошил, а ты все о поцелуях думаешь». «Хм, допустим, я думаю не только о поцелуях, но за неимением большего согласен и на поцелуй. Ну уже, Лили, что скажешь?» Орланд качнулся вперед, слегка скривился от боли, но не отступил. Теперь он возвышался надо мной. Я быстро опустила глаза, чтобы проверить, как там его рана, но взгляд буквально споткнулся о литые мышцы на животе и испуганно вернулся к лицу нетерпеливого дракона. Орланд ждал моего ответа. Теперь его губы были плотно сжаты, а из ноздрей вырывался едва заметный дымок. Орланд интуитивно готовился к моему отказу, но мне и не хотелось ему отказывать. Никогда он смотрел с таким напряжением, словно от моего решения зависело больше, чем он мог выразить словами. Мне слова были не нужны. Я лишь приподнялась на локте и легко коснулась твердых губ упрямого дракона и с вызовом уставилась на него. «Ну вот, я тоже умею быть благодарной». И губы Орланда дрогнули в знакомой усмешке. «Лили, счастье ты моя рыжая. Разве это поцелуй? Позволь мне показать, как надо правильно целовать мужчину». И, не дожидаясь моего ответа, Орланд меня поцеловал. Этот поцелуй в самом деле был горячим. Казалось, что я вдыхаю жаркий воздух пустыни, смешанный с ароматом дыма и специй, и упоительно нежным. Орланд касался меня так легко, неторопливо пробовал на вкус. Я исследовала его в ответ, чувствуя странное напряжение во всем теле. Внутри меня точно завелся неизведанный до сих пор механизм и требовал чего-то, причем немедленно. А в тишине шатра лился сбивчивый шепот дракона. «Чудо, моя рыжая, какая же ты сладкая!» Губы дракона прочертили дорожку по моей шее и устремились ниже. Понимание происходящего снизошло, когда обнаженную кожу обдало холодом, а тело выгнулось дугой, а едва губы дракона сомкнулись на вершине моей груди. И Орланд тут же замер, точно почувствовав перемену моего настроения, приподнял голову и серьезно произнес: «Полностью с тобой согласен. Мы не должны заниматься этим в чужой палатке. Ты достойна лучшего». «Я вообще-то хотела сказать, что разрешала только поцелуй». «Лили, как же ты мало знаешь о поцелуях. Ну ничего, говорят, я хороший учитель. Но сейчас мне пора немного отдохнуть. Надеюсь, ты не против?» И Орланд, как ни в чем не бывало, запахнул рубашку на моей груди, застегнул пуговицы, после чего растянулся рядом и обнял меня за талию. «Не отталкивай меня, Лили, помни о моей ране». И этот раненый нагло прижался ко мне всем, чем вообще смог до меня дотянуться. Еще и засопел так тихо, что я и сама начала дышать через раз. Когда же я отважилась выбраться из драконьих объятий, то обнаружила, что Орланд в самом деле уснул. Я же решительно прикоснулась к кольцу на своем пальце, возвращая иллюзию гномки. Кажется, она станет большей защитой, чем я предполагала. Например, убережет нас обоих от глупостей. К лагерному костру я вышла только, когда убедилась, что Орланд спит спокойным крепким сном без намека на лихорадку, и сразу попала в окружение юношей и девушек, посчитавших меня ученицей дракона. Маги-наставники ограничились лишь вежливыми кивками и не торопились со мной знакомиться. Да и выглядели они измученными и расстроенными. Я их понимала. Вместо рутинного путешествия к месту силы и осмотра северных красот они едва не потеряли весь выпускной курс. Я считала, что адепты Королевской Академии появились в Северном море из-за драконьих испытаний, но выяснилось, что плавание к утесу — старая добрая традиция. Преподаватели брали всех выпускников, чтобы земля драконов помогла им почувствовать свое великое предназначение и выбрать путь или, проще говоря, специализацию. По мне, так задача изначально была обречена на провал, потому как каждый хороший мастер знает, что специализация выбирается в начале обучения, а не когда у тебя диплом в кармане. А еще адепты верили, что драконы способны пробуждать скрытую магию. С особенным трепетом они рассказывали о великом мудром драконе из заповедной пещеры. Я, как об этом услышала, чуть галетой не подавилась. А я, наверное, попрошу отца записать меня к заповедному дракону. Внезапно объявила хорошенькая адептка, мечтательно наматывая локон на палец. И мне сразу захотелось кого-нибудь встряхнуть, то ли эту мечтательницу, то ли дрыхнущего прагматика, разбудить и допросить, то есть выяснить, собирается ли он и дальше под свой горячий бок пускать девиц, жаждущих пройти курс экспресс-магии. По мне, так подобная подработка не была достойна будущего вожака стаи, а то, что Орланд им станет, я даже не сомневалась. Более упрямое и настойчивое создание, чем этот грызокрылый, я встречала исключительно в зеркале. Поболтав немного с адептами и выяснив, что среди них нет ни одного артефактора, я вернулась в шатер к Орланду. Грызокрылый просыпался, пока меня не было, и превратил походную лежанку в уютное гнездо из подушек и одеял. Я ревниво прижала к боку сумку. Я себя считала запасливой и предусмотрительной и гордилась этим. А Орланд просто брал и создавал то, что ему было нужно по мере необходимости. Дракон хитромудрый. Я покосилась на импровизированную кровать. Можно было бы улечься с краю, подальше от уютного барьера из подушек, и укутаться в уже высохший плащ. Я бы точно не замерзла. И все-таки я бросила сумку на одеяло и полезла в драконье гнездо, стараясь не смотреть на обнаженную грудь крепко спящего Орланда. Подумаешь, пара поцелуев. Они-то точно не должны меня смущать. Я не просто лили рыжая, а дважды совершеннолетняя. И как девушка в некоторых вопросах теоретически подкованная, прекрасно понимала, что едва не случилось в этой палатке, когда я настолько забылась, что поцелуи сместились ниже шеи. «Нет, я такого просто не допущу. Нужно просто помнить, с кем имеешь дело». «С мужем?» «Бред. Издевательство искрыло. Браку всегда предшествует долгий период ухаживаний, а у гномов он и на десяток лет может растянуться. Все зависит от целей и договоренностей. А я с Орландом вообще ни до чего такого не договаривалась. Моя главная цель — сбыт товаров и налаживание торговых связей». «Торговые связи. Только об этих связях мне и стоит думать». Я осторожно положила голову на подушку и только выдохнула, решив, что Орланд не проснулся, как вдруг он обхватил меня за талию и притянул к себе. «Что ты творишь?» — шепотом возмутилась я, чувствуя, как по телу пробежала жаркая волна. «Прости, перепутал во сне с подушкой», — с тихим смешком объявил Орланд. «Перепутал. Как же? Так я и поверила». «Распутывайся скорее». Я поёрзала, пытаясь освободиться, но дракон держал крепко, а потом вдруг выдал. «Твои волосы, как огонь из долины багряных вулканов. Лава, которую они извергают, с примесью алого, поэтому с высоты кажется, что вся долина в ручейках крови». «Если ты хотел сказать, что я раненая на всю голову, то комплимент не удался». Буркнула я и вздрогнула, когда губы Орланда задели мое ухо. «Нет, Лили». Эта долина — священное место для драконов. В нее одиночки, чей род прерывается, уходят умирать. Слышал, мой отец уже подыскивал для себя ямку посолиднее, но тут случилась нечаянная радость. Привычная язвительность в голосе Орланда меня ни капли не обманула. Я повернулась к нему и тихо спросила. «Он в самом деле так тебя ненавидит?» «Он чуть не сжег меня, когда мне было 18. Точнее, драконий огонь выжег мою человеческую деревню». В ту ночь никто не погиб, и все-таки я лишился семьи. Ох, я не знала, что сказать, а сердце рвалось в груди из-за того Орланда, который остался один, из-за мальчика, которого прогнали, испугавшись его драконьей крови. Как можно столько лет прожить в семье, а потом лишиться не только всех близких, но и самого себя? Я не знала, что чувствовал Орланд, становясь драконом. Это даже хуже, чем очутиться в незнакомом месте, во внезапно помолодевшем теле и обнаружить, что не понимаешь ни слова из того, что говорят окружающие. Между моим прошлым и прошлым Орланда была одна существенная разница. У меня была поддержка, меня любили, наставляли и направляли, а он учился исключительно на своих ошибках. Поэтому и вырос таким вредным. Нет, я не собиралась оправдывать Орланда или жалеть его как хромого несчастного котика. Сейчас этот котище точно не нуждался в жалости. Пауза в разговоре затягивалась, и Орланд догадался о причине. Я услышала его сдавленный шепот. «Не жалей меня, Лили, я этого не люблю. У меня была неплохая жизнь до совершеннолетия. Несколько паршивых лет, когда я чуть не сдох, зато потом сумел взять от новой жизни все и даже с процентами. «Но тебе нужен грозовой перевал. Нужен дом», — уверенно произнесла я. Я уже неплохо изучила Орланда и знала, что он не стал бы делать глупости назло другому. Если решил бороться за звание вожака стаи, значит, оно действительно ему нужно. И это что-то было большим, чем желание потешить самолюбие или отомстить отцу. И все-таки я должна была спросить. «Зачем тебе все это? Драконьи испытания и последующие проблемы. Что ты задумал? Позлить отца?» «Мне нужны драконы, чтобы навести порядок на границе. Нужны учителя для безродных человеческих детей, чей дар при обнаружении запечатывают, чтобы безграмотный неумеха не погубил себя и окружающих. Ну и слава, почет и уважение пойдут бонусом. От золотишка тоже не откажусь». Губы Орланда изогнулись в язвительной улыбке. «Прекрати. Хватит пытаться казаться хуже, чем ты есть». «Пытаться?» — дракон вопросительно изогнул бровь. «Мне казалось, что ты уже в этом убедилась. В Железногорске ты вел себя как придурок». «Не доработал. Ты все равно за мной увязалась. Или я оказался магически привлекателен». Орланд попытался подкатиться ко мне. Я ловко уперлась ладонью в его грудь. «Скорее, волшебно нахален». «Одно другому не мешает. Кстати, не хочешь проверить мою рану? Она волшебно затянулась». Мой взгляд метнулся вниз. Наткнулся на одеяло, намотанное вокруг торса Орланда, и сразу вспомнилось, как радикально дракон избавлял меня от мокрой одежды, а ведь и на нем при возвращении в палатку нитки сухой не было. «Я не целитель, мне все равно», — хмуро буркнула я и добавила, чтобы сгладить грубость. «Я вижу, что тебе уже лучше, и рада, правда рада. А я рад, что ты в моей команде», — неожиданно объявил Орланд и пояснил. «Достало вечно быть сверху». Только и смогла выдавить из себя я. Орланд откинулся на спину и уставился в потолок. «Ты не представляешь, как люди стелятся перед драконами. Понимаешь, моя родная семья объявила меня выродком и изгнала из деревни. Несколько лет я себя таким и считала, а потом...» Губы Орланда изогнулись в едкой ухмылке. «Моя самооценка совершила крутой поворот. Драконов считают защитниками и хранителями магии Архонта. И это не пустые слова, рыжая». Орланд скинул руку, и я тихо охнула, когда на его ладони появилась шаровая молния. Гномы Железногорска не особо любят использовать магию стихий, отдавая предпочтение артефактам и оружию, наполненному магией. Но я умела отличать магию артефактов от живой магии, той, что черпается из самой природы. Но молния в руке Орланда была не просто частицей магии из волшебного источника, а она сама по себе ощущалась как источник магии. «Ты хранишь магию грозы. Ты в самом деле отнял дар у своего отца. Надо было лучше за ним следить. Драконья магия служит сильнейшим. Насчет мудрейших не уверен, иначе бы я точно не смог обуздать бурю и оседлать шторм». «Наглейший ты, Орланд Шторм-младший», — тихо фыркнула я. «Ничего не имею против. И, кстати, раз уж я такой наглый...» Дракон рассеял молнию и ловко перекатился на бок. После поглощения магии в его глазах цвета грозового неба снова вспыхивали молнии. На губах появилась знакомая порочная улыбка. Только что мы с Орландом беззаботно болтали, как вдруг полумрак палатки начал казаться мне чересчур интимным, да и сама палатка слишком маленькой. И так не кстати вспомнилось, что мы с Орландом вроде как муж и жена. Глупость, конечно, магическая, но когда он смотрел вот как сейчас, в голову лезли исключительно глупости. Например, что я действительно для него важна и желанна. «Что ты собираешься делать?» — спросила я, чтобы свернуть разговор на безопасную территорию. «Поцеловать тебя». «А потом?» «Ох!» Я поперхнулась воздухом, едва дракон изумленно вскинул бровь. «Прекрати, я не об этом!» «Как можно так часто думать о сексе? У тебя других мыслей нет?» «Смотря с кем. Когда ты рядом, оно как-то само так получается. Но я уже понял, что ты девушка серьезная, рассудительная, и я скорее переживу вторую линьку, чем смогу ломать тебя на...» «Ладно, молчу. Хотя мне очень нравится, как мило ты смущаешься. Но давай поговорим о наших планах. Приличных планах. Например, как уделать всех наших врагов в Грозовом перевале». «А нам обязательно лететь сразу в Грозовой перевал?» «Не переживай, я помню о твоей самолетке». «Я не о ней». Я замолчала, колеблясь, стоит ли вообще просить Орланда о таком. «Я хочу заглянуть в человеческое поселение, желательно туда, где есть ярмарка или...» «Будут тебе магазины, девчонка?» — весело хмыкнул Орланд. «Чему ты радуешься?» «Тому, что ничто девчачье тебе не чуждо, а то я уже начал переживать, что придется за тобой ухаживать с флягой машинного масла и набором отверток». «Ты собираешься за мной ухаживать?» — тут же насторожилась я. «А у меня есть выбор. Ты же не любительница дружеского секса». «Орланд!» — с чувством выдохнула я. «Спокойной ночи!» И, перевернувшись на другой бок, я накрыла голову подушкой, хотя на самом деле с удовольствием швырнула бы ее в наглую морду грызокрылого, но не стала. Шутливая драка в постели с парнем могла иметь непредсказуемые последствия, а моя жизнь и без того была полна сюрпризов, чтобы я могла себе позволить дополнительные сложности.